Марк, гости, у нас гости. И прямо как по волшебству, бум, громкий звук потряс девушек. Еще один силуэт вылетел из ниоткуда и приземлился на землю, подняв еще одно облако пыли. Девочки услышали приступ кашля от этого человека, прежде чем он пришел в себя и посмотрел на мальчика. Какого черта ты? О, мальчик уже готов был наброситься на него, когда его взгляд упал на девочек. Затем он быстро взял себя в руки и встал, отряхивая грязь с одежды. «Здравствуйте, одноклассницы! Чем мы можем вам помочь?» — спросил он после того, как привел себя в порядок. «Хаэм, привет! Мы, то есть я ищу ворона, он здесь?» — вежливо спросила Луна, поклонившись. Марк и Пауль были ошеломлены, они посмотрели друг на друга, и Марк увидел, что Пауль пожал плечами. Затем он оглянулся и сказал: «Следуйте за нами и, пожалуйста, не ступайте за эту линию». Он указал на явную отметину на земле. Луна и девочки последовали за ними, и вскоре они увидели ворона. Девочки увидели то, что, возможно, было самой странной и удивительной вещью, которую они еще не видели за все время своего пребывания в этом институте. Они увидели кучу деревянных столбов, вбитых в землю. На противоположных сторонах площадки стояли в общей сложности 4 навесных арбалета, которые постоянно прицеливались, стреляли и перезаряжались сами по себе. Выпущенные стрелы не были обычными, они были сделаны из сжатого воздуха, который бьет, как камень. Девочки знали, что, если в них попадет хоть одна из этих стрел, они тут же потеряют сознание от боли. Тень ворона летала туда-сюда посреди этого яростного шквала. Руки у него были связаны за спиной, а взгляд был острый как никогда. Он прыгал с одной деревянной балки на другую, чтобы изо всех сил увернуться от стрел. Бум. Но их скорость была очень быстрой, так что увернуться от всех них довольно хлопотно для него, и поэтому он терпит те стрелы, от которых не увернулся. Каждый контакт приводит к громкому взрыву, но независимо от того, насколько яростным было столкновение, ворон все еще был в состоянии стабилизировать свое тело и изящно приземлиться на одну из деревянных балок даже без помощи рук. Девочки были ошеломлены, особенно Анна и Эллин. Как такое возможно? Как ему это удается? Они уже имели хорошие представления о том, кто он такой, но это все еще не отменяет того факта, что этот парень, который такого же возраста, что и они, уже двигается как профессиональный боец. Луна и мальчики, возможно, были единственными, кто не был слишком удивлен этим. «Ворон, кто-то искал тебя». Пауль приложил обе руки к уголкам рта, чтобы сделать голос громче. «Хаэм, бум». Они услышали заинтересованное хмыканье ворона, и поскольку он отвлекся на секунду, стрела угодила прямо в его левое плечо. Неожиданно его тело даже не вздрогнуло, когда его ударили. Похоже, что стрела, которая могла бы мгновенно выбить мастера на пиковой стадии закаливания кожи, для него это не что иное, как незначительное неудобство. Когда глаза ворона остановились на луне, он издал громкое «О», прежде чем спрыгнуть с балок и приземлиться перед ними. С громким рвущимся звуком он разорвал путы на руках и поздоровался. «Привет, глава 22, тупица, тупица, привет». Когда он поздоровался, на его лице появилась дерзкая улыбка. Анна и Эллин выглядели немного озадаченными, когда увидели это. Всего лишь мгновение назад этот человек танцевал со смертью, а теперь он стоял перед ними, делая вид, что ничего не произошло, и даже мог улыбаться. «Кто же, черт возьми, этот монстр? Здравствуйте, я прошу прощения, что побеспокоила вас еще раз. Просто я хочу кое-что обсудить и думаю, что вы единственный человек, который может ответить на этот вопрос». Луна любезно солгала. «Кстати, это мои лучшие подруги, Анна и Эллин. Мы одноклассники, поэтому я полагаю, что вы должны знать о них. По правде говоря, если бы Эллин буквально не вытащила ее из дома, она бы даже не осмелилась прийти сюда и побеспокоить его. Благосклонность, которую она получила от него, уже была огромной, и ее уже мучает совесть». Две девушки позади нее поклонились. К удивлению девушек, вспыльчивый характер Эллин не проявился. Анна и Луна начали думать, что с ней что-то не так. «Не надо так официально». Ворон махнул рукой и продолжил: «Мы одноклассники, поэтому помогать друг другу – это нормально. Пойдем, давай уйдем в другое место». Прежде чем уйти, ворон присел и подобрал несколько камешков. Затем он развернулся и бросил их на платформу, где стояли автоматические арбалеты. Как по волшебству, арбалеты перестали стрелять, когда в них попали эти камешки. Девочкам оставалось только с изумлением смотреть ему в спину. Был ли он чудным волшебником? Как, черт возьми, он это сделал? Он вошел в дом, и девочки последовали за ним. Сначала они ожидали, что внутри будет очень грязно, но, похоже, они ошибались. Внутри дом сверкал чистотой, не было видно даже пылинки. На стенах висят декоративные картины и мемуары, полки со старыми книгами и длинный стол, за которым обычно собираются мальчики. «Пауль, Марк, помогите мне, принесите закусок». Оба кивнули и пошли на кухню. Ворон жестом пригласил девочек сесть, а потом сказал: «Давно не виделись, Лёля, как тетя Сабрина, с ней все в порядке». «И пожалуйста, не называй меня Лёля», — ответила Эллин с некоторым раздражением. Анна и Луна были немного шокированы, они не ожидали, что эти двое знают друг друга. «Тогда я буду звать тебя Эллу». «Стоп», — Эллин раздраженно хлопнула по столу и сердито посмотрела на него. «Не смей этого делать». «Ха-ха-ха, успокойся. Вы, ребята, знаете друг друга?» — с любопытством спросила Анна. «Хм», — Эллин холодно фыркнула, а Ворон рассмеялся. «Она моя двоюродная сестра. Просто выросла в клане Вермиллионскай», — объяснил он с легкой грустью в глазах. «Ах, теперь ясно», — просветленно ответила Анна. В этот момент из кухни появились Пауль и Марк, неся еду и напитки. Они тоже сели за стол рядом с Вороном. Мальчики украдкой обнюхивали себя, думая, не следует ли им сначала помыться, но зная, что их тренировка еще не закончилась, они решили этого не делать. «Так что за проблема?» — Ворон посмотрела на Луну, которая уже некоторое время сидела, опустив голову. Он слишком хорошо знает ее характер, то, как она ерзает, когда ей неловко, и ведет себя смиренно, когда ей стыдно, все это ему знакомо. «Я, да это не так уж важно, я, это просто». Голос Луны был слабым и заикающимся, все остальные, кроме Ворона, даже не могли расслышать, что она говорит. «О боже, я не могу этого вынести», — внезапно выпалила Эллин. «Она пытается сказать, что с тех самых пор, как ты ее вылечил, ее скорость культивирования невероятно сильно упала. Она даже подумала, что если так будет продолжаться, то она не сможет продвинуться ни на дюйм. Вот почему мы пришли». Анна вздохнула и подумала: «Иногда ее отношение действительно очень помогает». А Луна еще сильнее опустилась на свое место. Пауль и Марк посмотрели друг на друга, сбитые с толку всей этой ситуацией. «Вылечили? Кто, что, когда, где и как?» — таковы были их мысли, когда они услышали вспышку гнева Эллин. Похоже, их брат имел какие-то дела с дамами без их ведома. «О!» — Ворон кивнул. «Это действительно весомая причина для беспокойства», — но на его лице все еще сохранилось дружелюбное выражение. «А вы не могли бы помочь ей еще раз? Должен же быть какой-то выход, верно?» — спросила Анна от имени своей подруги. «Ну, позволь мне сначала проверить, дай-ка я взгляну на шпильку». Ворон повернулся к Луне, чтобы сказать ей это. Она кивнула и вынула шпильку. Ворон держал шпильку и пробуждал ее дух. Шпилька вспыхнула ярче, и из нее вырвался яркий желтый свет. Свет сошелся и сгустился в образ восьмикрылого ангела, лицо которого было расплывчатым, но на ее губах все же можно было разглядеть слабую улыбку. Через несколько секунд изображение ангела превратилось в созвездие. Все были шокированы, увидев это. Когда они собирались задать вопросы, свет шпильки погас, и Ворон вернул ее ей. «С этим нет никаких проблем. Дай мне свою руку». Ворон положил заколку на стол, Луна положила свою руку поверх ладони Ворона. Легкий румянец залил ее лицо, что не ускользнуло от проницательных глаз Анны. Он слегка сжал ее и надавил большим пальцем на середину ее ладони. Луна заметно задрожала, она почувствовала дрожь по всему телу и почувствовала, как что-то резко пробежало по нему. Она уже собиралась вздрогнуть, когда крепкая хватка Ворона помешала ей сделать это. Она посмотрела на его серьезное лицо и немного растерялась. Все услышали, как Ворон вздохнул, отпустил ее руку, криво усмехнулся и сказал: «Теперь я думаю, что понял, в чем суть проблемы». Девочки сосредоточились и навострили уши, что особенно хорошо относилось к Анне и Эллин, которые с самого начала скептически относились к его мастерству. Если бы не Луна, они не поверили бы ему, но, когда он вызвал существо внутри шпильки, их скептицизм исчез. «Ты», — Ворон посмотрела на Луну, — «у тебя ведь нет никаких техник культивирования, не так ли?» Пауль и Марк были сбиты с толку. Тем временем Анна была потрясена, Эллин ошеломлена, а глаза Луны расширились, ее лицо покраснело, а тело еще сильнее опустилось на сиденье. «Подождите», — сказала Анна, потирая свою переносицу. «Не могли бы вы объяснить подробнее? С тех пор, как она слилась со шпилькой, та всегда обеспечивала ее самыми чистыми формами энергии, которые она использовала для культивирования. Более того, она автоматически циркулировала внутри нее и оседала сама по себе. Если ей не нужно было активно культивировать, то почему она должна была это делать? Но теперь шпилька была удалена, и таким образом подача энергии также прекратилась. Она циркулировала свою энергию в соответствии с тем путем, который помнило ее тело, по-видимому забыв, что эта шпилька делала это для нее, а также обеспечивала ее энергией, в которой она нуждалась. И, как я уже сказал ранее, с тех пор как она исчезла, у нее нет энергии для циркуляции и ее нечем циркулировать. То, что она циркулировала раньше, было остаточной энергией от шпильки. И поскольку у нее не было никаких техник культивирования, тогда действительно неудивительно, что оно остановилось. Когда Ворон изложил свое объяснение, атмосфера в комнате стала чрезвычайно странной. С одной стороны, мальчики изо всех сил старались не рассмеяться, в то время как девочки смотрели на смущенную Луну. «Ты!» Эллин не выдержала, вскочила со стула и ущипнула Луну за щеку, растягивая ее и образуя из нее разные многоугольники. «Ах ты, большегрудая тупица, тупица! Ау-уш!» Воскликнула Луна, держа Эллин за руки. «Хеллин! Прекрати это! Баально! Должно быть здорово! Да, должно быть действительно здорово! А, ты испорченная женщина! Получение бесплатных вещей должно быть очень здорово! Да, так здорово, что это делает тебя большой тупицей!» Эллин совершенно не слышала ее мольбы о пощаде и просто продолжала приставать к ее щекам. «Ха-ха-ха!» Ворон рассмеялся, наблюдая за происходящим. Паули и Марк тоже присоединились к всеобщему веселью. Крики Луны эхом отдавались в комнате. Анна только качала головой и массировала виски от всего этого хаоса, в то время как Эллин все еще преподавала урок щекам Луны. Когда она закончила, лицо Луны распухло. Казалось, что теперь она всегда недовольно надувает губы. Слезы текли из ее глаз, и она с ненавистью смотрела на Эллин. Ворон бессознательно уставился на нее нежным взглядом. Казалось, что сейчас он запоминал каждую деталь ее очаровательного лица. Он остановился только тогда, когда почувствовал толчок в ногу. Он посмотрел на Марка, который смотрел на него с выражением лица, говорящим: «Ты слишком очевиден, брат. Простите, мы опозорились перед вами». Анна слегка поклонилась, садясь. Ворон только махнул рукой и сказал: «Не беспокойтесь. На самом деле, я уже знал, что нечто подобное произойдет». «А, ты знал?» — спросила Анна, приподняв бровь. «Да». Ворон кивнул, затем повернулся к Луне и сказал: «Разве я не говорил тебе, что помогу стать сильнее, чтобы ты могла справиться с этой силой? Я даже говорил тебе приходить к нам днем, чтобы я мог наставлять тебя. Я думал, что ты уже знаешь об этой проблеме и решила ее поэтому и не пришла». В комнате снова воцарилась абсолютная тишина. Луна покраснела еще сильнее и осторожно взглянула на Эллин, которая теперь смотрела на нее еще более пристально, чем раньше. Она увидела, как та встала и сказала: «Ты, ты глупая женщина, ты, ва-а-а, Луна, ха-а-ах, Анна». Глава 23. Еда. Убегая от пугающих атак Эллин, Луна на самом деле спряталась за креслом Ворона, бессознательно дергая его за подол одежды. Ворон покачал головой и поднял палец, блокируя атакующую рыжую голову. Неожиданно Эллин не могла даже заставить его согнуть палец, как бы она его ни пыталась согнуть. «Успокойся, Лёля. Или ты хочешь, чтобы я открыл им многие тайны твоего детства?» Поразительно, но бушующая буря успокоилась и просто с ненавистью фыркнула на него. Луна вздохнула с облегчением, а Анна была немного удивлена. «Какая редкость!» – прошептала она. «Что такое?» – спросил Марк. «Чтобы она вот так просто успокоилась. Обычно, когда это происходит, она не останавливается, пока не побьет кого-то своими руками. Я никогда не видела, чтобы она так отступала. Этот ваш друг действительно способен». Пауль и Марк были немного ошеломлены. Пауль сокрушался и думал: «Как ты мог, брат? Как ты смеешь хвастаться и забирать себе всех красавиц?» В то время как Марк с другой стороны: «Ну мы ведь о Вороне говорим». Они могли только вздыхать, жевать закуски и молча пить чай. По какой-то причине они чувствовали себя здесь немного не в своей тарелке. Именно тогда эти двое внезапно почувствовали, что их энергия стала хаотичной. Пауль широко раскрыл глаза и посмотрел на чай, который только что выпил. Он посмотрел на Марка и увидел, что тот тоже смотрит на него. Анна заметила эту внезапную перемену, которая заставила ее встревожиться. «Вы в порядке, ребята?» – спросила она, увидев их перекошенные лица. Уши ворона дернулись, и в зрачках его глаз появились две золотые короны так, что никто этого не заметил. Он быстро увидел выражение их лиц и напиток, который они пили. Его глаза сияли, когда он быстро поднял их за воротники и сказал: «Ой, не могу позволить вам, ребята, портить дом». Затем он оттащил их в сторону и выбежал наружу. Девушки были потрясены и последовали за ними, когда ворон вышел на улицу. Они увидели, что ворон помогает им сесть как следует. Сделав это, он отступил назад к девушкам и увидел их озадаченные лица. «Что происходит, Ави?» Эллин была единственной, кто его так звал. Ворон пожал плечами и сказал: «Прорыв». Своим невозмутимым голосом он объяснил им ситуацию. Девочки просветлели и кивнули. «Понятно, но я никогда не видела таких быстрых прорывов», — не удержалась от вопроса Анна. «Все дело в еде», — ворон указал пальцем. «Ее приготовил специальный шеф-повар. Она содержит энергию, которая может быть поглощена телом. Они уже достигли точки крайнего насыщения ЦИ, так что сейчас самое время для прорыва», — он терпеливо объяснил им. Увидев, что ворон небрежно присел, чтобы присмотреть за ними, девочки тоже последовали за ним. Хотя ворон и выглядел очень расслабленным, сейчас он был очень бдителен. Он знал, что его братья были застигнуты врасплох этим прорывом, поэтому если что-то пойдет не так, он без колебаний бросится вперед и поможет им. Он даже вернул ползунок гравитационного костюма в нормальное положение, чтобы быть уверенным, что сможет быстро добраться до них. Хотя ее и не было видно, атмосфера вокруг них стала чрезвычайно хаотичной. Паули и Марк слышали внутри себя грохочущие звуки, как будто что-то вот-вот проснется из глубин их тел. На их лицах было страдальческое выражение, как когда они работали. Эллин увидела это и не смогла удержаться от вопроса: «У них все в порядке? Почему они выглядят так, будто им больно? Разве это не просто прорыв?» «Не беспокойся, с ними все в порядке», — ворон пожал плечами, обращая на них внимание. Внезапно аура Пауля и Марка вспыхнула. Их тела всасывали ЦИ, как кит вдыхает воздух. Девушки были ошарашены этой сценой. Почти все их поры были открыты и поглощали ЦИ с пугающей скоростью. Даже их волосы были подняты в воздух и развивались из-за огромного всплеска энергии. «Какого черта? Разве это не просто прорыв? Что это за суматоха такая?» Эллин широко раскрытыми глазами смотрела на это событие. Анна и Луна чувствовали то же самое. У них тоже была своя доля прорывного опыта, и они не даже близко не подняли подобного шума. «Что ты имеешь в виду?» «Это именно прорыв», — сказал ворон с улыбкой на лице. Девушки были ошеломлены и хотели больше объяснений, но, похоже, они их не получат. Они могли только ждать, пока весь этот процесс не закончится. После яростного всасывания ЦИ стало ужасно тихо. Потом девочки услышали, как что-то вырывается из их тел. После этого звука их кожа ярко засветилась, образуя тонкий слой, прилипший к их телам. В следующее мгновение мальчики уже стояли и ревели в воздухе. Это были они, демонстрирующие свой восторг от прорыва. И тут они услышали, как ворон сказал: «Свыкнитесь с вашей новой силой, мы проверим ее позже». Паули и Марк кивнули и снова сели. Пока они медитировали, ворон и девочки могли видеть какие-то слабые голубые огоньки, мерцающие на поверхности их кожи. Это было похоже на танец светлячков в ночи. Эллин, будучи горячим и нетерпеливым человеком, не могла больше терпеть и спросила: «Ави, что здесь происходит? Разве это не прорыв к ранней стадии закаливания кожи? С какой стати должно было случиться что-то подобное?» Анна и Луна тоже смотрели на него, явно ожидая ответа. Ворон был немного ошеломлен, когда услышал это. На его лице появилась игривая улыбка, и он сказал: «А кто сказал, что это прорыв к ранней стадии?» Он даже сделал шокированное выражение лица, когда задал этот вопрос в ответ. «Значит, средняя стадия? Но как такое может быть?» — на этот раз спросила Анна. Однако на лице ворона все еще играла игривая улыбка. «Я вас поправлю, это пиковая стадия закаливания кожи. Теперь у них есть способность открывать и закрывать свои поры по желанию, чтобы содержать и выпускать ЦИ, что в свою очередь позволяет им изучать некоторые настоящие боевые искусства и искусство движения». Девушки громко ахнули, они смотрели на него и его братьев, как на каких-то монстров. Паули и Марк уже закончили стабилизировать свои основания и присоединились к остальным. «Поздравляю, мои поздравления!» Ворон захлопал в ладоши и изобразил веселое лицо, и они сели. Пауль бесстыдно смеялся, а Марк только улыбался. «Едва прошел месяц с момента культивирования, но вы уже на пиковой стадии закаливания кожи. Каково это — быть гениями?» Паули и Марк знали, что это снова одна из игривых выходок ворона. Марк покраснел от стыда, а Пауль только громко рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха, хорошо, чувствую себя прекрасно. Мой старик наверняка будет шокирован, если я дам ему знать. Держу пари, он больше не будет бить меня за то, что я бесполезен. Ха-ха-ха-ха. А, декан, хо-хо, он был бы чрезвычайно счастлив и горд. Скажите, что вы думаете о том, чтобы подать заявку на вступление в класс гениев к концу семестра?» Пауль выглядел немного шокированным, и Марк тоже. Они смотрели на его игривую улыбку и чувствовали, что их уверенность была спровоцирована. «Конечно, я подам заявление, и даже пройду его с честью», — взревел Пауль. «Хо-хо, а как насчет этого брата, у тебя такие же планы?» — спросил ворон Марка. Он увидел, как тот кивнул и сказал: «Вызов принят. Успешное прохождение позволит мне восстановить мою репутацию обратно. Если я сдам экзамен, то моя семья не будет осмеяна этими людьми из-за меня и моих талантов». Ворон видел, как он крепко сжал кулак. Довольная улыбка появилась на его лице, и он объявил: «Хорошо, я помогу вам, но будьте готовы. Поскольку наша цель – класс гениев, то, конечно, мы должны войти в сферу очищения костного мозга. А сейчас давайте возобновим нашу тренировку». Ворон улыбнулся и встал, а затем начал удаляться от группы. Девочки были озадачены, а мальчики – нет. «Куда это он собрался?» – спросила Эллин. «Хм, ну он, вероятно, разозлился на наш прорыв и тоже решил прорваться», – объясняя, Пауль почесал в затылке. «Такое действительно может произойти», – воскликнула Анна. Марк кивнул и сказал: «Да, он от природы чудный и загадочный человек, не могу не согласиться», – добавил Пауль. Пока они разговаривали, ворон уже сел и начал свой прорыв. Все они видели, как он начал потеть до такой степени, что его одежда полностью пропиталась потом. Несмотря на то, что он сидел довольно далеко от них, они чувствовали, как странный жар касается их кожи. На таком расстоянии это было не что иное, как успокаивающая жара, но то же самое нельзя сказать о том, что сейчас переживал ворон. Ему казалось, что он впитывает магму. Его кожа начала краснеть и постоянно извивалась под действием жары. Внезапно его аура вспыхнула и стала похожа на огненный лик. Жар был настолько интенсивен, что его одежда начала гореть. Странно, что это сожгло только его одежду, а не волосы на его теле или его пространственное кольцо. Девочки были шокированы, руки Эллин и Анны тут же закрыли глаза Луны, а мальчики в свою очередь закрыли глаза им. Это была довольно забавная сцена. Глава 24. Скорбное пламя преисподней. Ворон прорывался. Марк и Пауль изо всех сил старались скрыть обнаженное тело их брата от глаз дам. «Черт, я и не знал, что такое может случиться. Он даже не предупредил нас», — выругался Пауль. «Правильно, он должен был предупредить нас о случае исчезновения одежды во время прорыва». Эллин тоже выругалась. «Нет, дело не в этом. Он не предупредил нас, что собирается вызвать это пламя», — поправил ее Марк. «Пламя, разве это не его аура?» – растерянно спросила Анна. Хотя она и девочки ничего не видели, они мельком взглянули на пламя, о котором говорили, прежде чем оно расплавило его одежду. «Нет, это не так», – сказал Пауль. «Техника, которую он культивирует, довольно опасна. Да даже название этого пламени – пламя преисподней, черт побери. Что там было, Марк? Это скорбное пламя преисподней, идиот», – набросился на него Марк. «Это легендарное пламя, которое, как говорят, настолько холодное, что обжигает. В аду это пламя используется для сжигания душ тех, чьи грехи, либо рабство, жестокое обращение с детьми и похищение навсегда», — объяснил он. Девушки издали громкие вздохи, затем вмешалась Луна и сказала: «Скорбное пламя преисподней, черт возьми, разве подобные вещи не мифы? И даже если нет, как он мог вызвать это пламя, мы не знаем». Марк покачал головой, признавшись: «Он мог только смотреть на брата и молиться о его безопасности. Судя по тому, что ты сказал, это пламя должно быть чрезвычайно опасным», — воскликнула Анна. «Все ли будет с ним в порядке?» «Он должен», — сказал неуверенно Пауль. «Он снял с себя кучу сумасшедшего дерьма ранее, так что он должен быть в порядке». Похоже, он пытался убедить в этом и самого себя. Эллин чувствовала, как дрожали руки Пауля, когда он закрывал ей глаза. Она закусила губу и не могла не молиться за безопасность своего двоюродного брата. С тех пор, как они закрыли глаза, никто больше не обращал внимания на то, что происходило с вороном. Но если бы они увидели его, то, вероятно, испугались бы смотреть дальше. Кожа ворона уже полностью покраснела от жара, они даже могли видеть, как он сгорал от жара пламени. Единственная причина, по которой они еще не двигались, это то, что они все еще могли чувствовать его ауру. На самом деле, вместо того, чтобы ослабеть, она на самом деле становилась еще более свирепой. Когда сила его ауры достигла своего максимума, пламя погасло. Когда он начал поглощать ци из окружающей среды, Пауль и Марк вздохнули с облегчением. Это означало, что опасность миновала. Кожа ворона начала регенерировать, краснота его тела постепенно уменьшалась, и даже волосы на теле начали снова отрастать. Его кожа все еще была того здорового пшеничного цвета, и то, как она обтягивала его мышцы, создавало иллюзию того, что ее полируют. Жесткость его кожи была сродни зрелому дереву. Если его противники не имеют силы сломать дерево пополам, то они только могут мечтать о том, чтобы причинить ему боль. Это и есть пугающая сила главы демона, которая фокусируется на его теле. Закончив культивирование, он заметил, что его одежда превратилась в пепел, что весьма раздражало его, ведь его гравитационный костюм фактически сгорел вместе с остальной его одеждой. Он мог только вздохнуть и подумал, что это было такой тратой времени, доставая новую одежду из своего пространственного кольца. Хорошо, что пламя было нацелено только на его тело, а не на предметы, иначе он был бы полностью опустошен. Переодевшись в новую одежду, он повернулся и пошел обратно вместе с остальными. К этому времени Пауль и Марк уже убрали руки с глаз девочек. «А ты не можешь предупредить нас в следующий раз, когда случится нечто подобное, особенно если у нас будут гости», — обругал его Пауль, сев обратно. «Ха-ха-ха-ха». Ворон рассмеялся и почесал в затылке. «Виноват, виноват. Я не ожидал, что на меня снизойдет скорбное пламя преисподней. Почему бы тебе просто не использовать другую технику культивирования? Выбранный тобою метод слишком опасен», — нахмурился Марк и высказал свое мнение. «Не беспокойся об этом. В любом случае, я уже на новой стадии». Ворон махнул рукой и снова засмеялся. «Ты можешь вызывать это пламя по своему желанию?» — осторожно спросил Пауль. «Нет, оно появилось только потому, что моя кожа нуждается в очищении», — коротко объяснил Ворон. Пауль вздохнул с облегчением и подумал: по крайней мере, он не сможет использовать его для своих будущих творений. «Насколько я знаю, ад – это всего лишь мифическое место, верно? Никто и никогда прежде не подтверждал их существование. Так как же?» Луна больше не могла сдерживать свое любопытство и начала спрашивать его. Но прежде чем она успела продолжить, Ворон прервал ее и начал объяснять. «Только потому, что никто никогда не подтверждал этого, не означает, что его не существует. Возьмем, к примеру, Джубилиус. Она ангел, причем восьмикрылый ангел. Ее существование тоже должно быть мифическим, но разве ты не ее потомок, Джубилиус?» Марк поднял бровь и повторил. «Потомок?» — Анна также спросила. «Ах да, вы, ребята, еще не знаете об этом. Итак, она». Затем Ворон начал использовать свою технику рассказывания истории на всех. Он объяснил, кто такая Джубилиус, рассказал о ее приключениях, историю ее падения, момент, когда она встретила своего будущего мужа, ее возвращение и всю историю до той части, когда ее запечатал Верховный Ангел. К тому времени, как он закончил объяснять, девочки немного расчувствовались, даже мальчики были такими же, но теперь все в порядке. Она уже ушла с улыбкой на лице и стала духовной сущностью. «Помнишь созвездие, которое появилось, когда я проверил шпильку? Это она. Ее уже помнит звездные небеса мира духов». «Погоди», — Анна прервала Ворона и спросила. «Духовная сущность, звездное небо мира духов, что это такое?» «У людей была долгая история, но история мира, в котором мы живем, была еще длиннее. Где-то в этой вселенной существует мир, называемый миром духов. Говорят, что это звездное небо помнит всех грозных существ, которые когда-либо существовали, или тех, про кого ходило множество историй. После их ухода духовный мир будет помнить их в виде созвездий. Когда мы родимся, одно из этих созвездий будет сиять, и когда нам исполнится 10, это созвездие благословит нас. По некоторым причинам, люди называют это сегодня талантом». Девочки были ошарашены этой информационной бомбой, в то время как мальчики не слишком. В конце концов, они уже слышали это от него. У девочек больше не было причин сомневаться в нем. Ворон уже показал им достаточно доказательств того, что он не лжет, когда речь заходит об этих вещах. «А как же тогда цвета? У нас с Анной были таланты зеленого цвета, а у Луны — Голубого. Что же тогда это означает? Спросила Эллин. Ничего, решительно сказал Ворон. Если ты думаешь, что эти цвета будут означать скорость развития человека, то ты в корне ошибаешься. Эти цвета не отражают этого. Что? Как такое может быть? Как такое может быть? Разве мы не лучшие тому доказательства? Вы, девочки, не должны быть в неведении о том, как другие называют нас за спиной, разве нет? Ворон поднял брови и переспросил. Разочаровывающие тройняшки, неохотно ответила Эллин. Именно. Ворон кивнул. Они называют нас так, потому что у нас таланты красного цвета, верно? Но как ты можешь объяснить то, что наше развитие выше, чем у вас, когда у вас лучшие таланты? Девочки ничего не могли сказать. Значит, то, как наши старейшины оценивают талант, неверно, поинтересовалась Анна. Именно. Я не знаю, что произошло и почему он был изменен, но одно я знаю точно. Если так будет продолжаться, то королевство окажется в серьезной опасности. Рано или поздно оно в конечном счете столкнется с разрушением, торжественно провозгласил Ворон. Все вздрогнули от его слов. Они могли сказать, что Ворон говорил это не только для того, чтобы напугать их. Его слова имели смысл, и сценарий, который он написывал, скорее всего действительно произойдет. Тогда мы должны сообщить им об этом, верно? Если взрослые узнают об этом, мы сможем изменить судьбу королевства. Мы могли бы стать сильнее, страстно сказала Эллин. Но эти слова были встречены холодным фырканьем Ворона. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Ворон поднял брови и спросил ее. Хорошо, допустим, мы им скажем. Поверят ли взрослые в бред 13-летних детей? И даже если они поверят нам, неужели ты всерьез думаешь, что они распространят это после подтверждения? Как ты можешь уверять меня в том, что они не воспользуются этим новым знанием, чтобы усилить себя и свергнуть королевскую семью? Если ты скажешь мне, что они этого не сделают, тогда я только могу сказать, что ты наивна, как новорожденный ребенок. Эллин и остальные побледнели от его слов. Их нельзя винить, ведь хоть их умы могут быть более зрелыми по сравнению с их сверстниками, это не меняет того факта, что они все еще дети. Мир взрослых гораздо сложнее, чем они могут себе представить. Только Ворон мог позволить им понять это. Сделав шаг назад, скажу, что даже если взрослые из ваших кланов действительно будут распространять это и просвещать массы, вам не кажется, что вы забываете о более серьезной угрозе? Голос Ворона стал еще более торжественным, когда он достиг этой точки. Гильдия Черного Занавеса. Эти слова заставили остальных вздрогнуть от страха. Глава 25. Три пути. Все присутствующие здесь знали о существовании гильдии Черного Занавеса. Следует помнить, что Пауль, младший ребенок декана Института Небесного Облака, отец Марка, военный генерал, Анны, тоже, Эллин, дочь королевского гвардейца, отец Ворона, королевский ястреб, а Луна имела весьма внушительное происхождение. Как дети влиятельных людей, их знания о королевстве превосходили знания других людей. Они были воспитаны с намерением унаследовать положение своих родителей, и это всего лишь небольшая подготовка для них. В свое время они столкнутся с ответственностью, которая будет тяжелее горы, и если они не готовы к ней, то это может стать причиной серьезной проблемы. Я не собираюсь показывать пальцем или хвастаться, но мой отец – один из самых острых шипов для них. Хотя никто этого не подтвердил, вполне возможно, что какие-то силы гильдии проникли в наше королевство, и в худшем случае они сотрудничают с некоторыми влиятельными людьми. Если эти знания дойдут до них, то мы просто поможем им разрушить наши дома, и тогда мы будем самыми великими грешниками в этом королевстве. Ворон торжественно заявил и отметил, что никто не стал возражать, они просто опустили головы и задумались. Все, что он говорил, было правдой. Единственный способ придать вес нашим голосам – это самим стать сильнее. Опять же, никому не говорите об этом, я имею в виду только тех, кто сейчас здесь находится. Это мое единственное условие, чтобы вы, девочки, могли тренироваться с нами. Говоря это, Ворон спокойно смотрел на девочек. Без лишних слов все они кивнули в знак согласия на его условия. «Очень хорошо, пока вы выполняете свою сделку, то и я тоже буду». Ворон улыбнулся и встрепенулся. «Я начну с объяснения, трех путей развития в первую очередь». Все нахмурились, услышав его слова. Первым спросил Марк. «Три пути?» «Да». Ворон кивнул в знак согласия. «Есть три пути, по которым смертный человек может стать сильнее. Это давно забытая тема, но вы должны ее знать. Красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий. Ранее я говорил вам, что эти цвета не отражают скорость культивирования, но это не значит, что они бессмысленны. Эти цвета символизируют родство человека к трем ранее упомянутым путям. С самого начала нашего существования никто не рождался калекой. У каждого был способ развиваться и становиться сильнее. С тем, насколько продвинутыми и настойчивыми были наши предки, они прокладывали пути для того, чтобы каждый имел возможность выжить в этой суровой действительности. Эти пути таковы: путь тела, путь энергии и путь духа. Все замолчали и застыли, услышав сказанное. Они ничего не могли поделать, ведь эта новость была феноменальной. Никогда, даже в самых смелых мечтах, они не поверят, что такое возможно. Даже их родители или те, кого они знали, кроме них, не знали об этом. И вот он здесь, небрежно обсуждает с ними эту шокирующую новость, как будто рассказывает историю. Пути, о которых я упоминал, были достаточно просты для понимания. Путь тела фокусируется на собственном теле. Закаливание кожи, тренировка мышц, обновление органов, закаливание костей и очищение костного мозга. Они называются стадиями воина и также были выведены из пути тела, о котором я упоминал. Практикующий, который шел по пути тела, мог в конце концов стать достаточно сильным, чтобы разрушить целую гору одним ударом, создавать огромные цунами одним лишь криком и пересекать один город за другим, просто перескакивая с ноги на ногу. Говорят, что, когда умирает специалист, идущий по пути тела, их тела не гниют сразу, постоянное закаливание их тел позволило им обладать удивительной жизненной силой, что даже их кости можно было рассматривать как сокровище. Остальные чувствовали, что их воображение сходит с ума от его объяснений. Они задавались вопросом, насколько это может быть потрясающе, если они станут похожи на тех, кого он упомянул. Только с их чистой и необработанной силой они смогут сокрушить земли, опрокинуть моря и даже повлиять на небо. Но их воображение снова было остановлено объяснениями ворона. Дальше идет хорошо известный путь энергии. Это тот путь, который в настоящее время использует наше королевство и называется путем рыцарства. Он начинается, как только мы вступаем в царство воина. С этого момента мы больше не используем ци, а используем энергетические сущности, также известные как дыхание мира. Говорят, что те, кто шел по пути рыцарства, могли конденсировать оружие, которое могло поднять их силу до чудовищных величин. Он мог столкнуться с полчищами зверей, защищая все атакуемое место твердым барьером, и те, кто достиг вершины, могли даже влиять на законы мира по одной их просьбе. Причина, по которой этот путь так популярен, заключалась в том, что он считался самым безопасным путем к укреплению своего «я». Эти люди не очень удивились этому, они уже слышали эту историю, только вот объяснение ворона было более ясным и подробным. И последний, но не менее важный, таинственный и не менее страшный путь духа. Это самый непопулярный путь из-за своих строгих требований. Одно из этих требований состоит в том, что человек должен был пройти через ритуал справедливого награждения прежде, чем он мог даже вступить на этот путь. Все ахнули, когда он это сказал. Ворон кивнул и продолжил свои объяснения. Путь души сосредотачивается на душе и духе. Душа есть вместилище духа, а дух есть сущность души. Думайте об этом так. Душа – это тело духа, в то время как дух – это энергия души. Ни то, ни другое не может существовать без другого. Говорят, что знаток пути духа мог бы существовать и без своего тела. Они также могут делать страшные вещи, такие как читать воспоминания всей жизни человека одним лишь взглядом. Они могут даже стереть ваши воспоминания и подделать фальшивыми, и вы этого не узнаете. Они также способны убить кого-то одной лишь силой мысли, и эксперты, достигшие вершины этого пути, могут использовать их волю в соответствии с их приказами. Понятие воля весьма загадочно, но согласно древним преданиям, она существует. Давайте просто скажем так, если бы человек, достигший вершины пути духа, использовал свою волю для защиты нашего королевства, то даже если бы мы оставили наши стены безоружными, ни звери, ни люди не осмелились бы напасть на нас. Если они это сделают, то привлекут гнев воли этого эксперта и будут уничтожены, ничего после себя не оставив. Помните Джубилиуса? Ворон увидел, как они кивнули, и продолжил: ее противник в то время был высшим, десяткрылым ангелом, если я не ошибаюсь, эти существа обладали силой, уступающей лишь силе Бога. Все, особенно Луна, задохнулась от его слов. Но как она могла сражаться против Верховного, когда сама была всего лишь восьмикрылым ангелом? Это потому, что она была грозным экспертом, идущим по пути духа. Мечи и цепи, которые она использовала в качестве оружия, не являются материальными объектами, они были рождены из ее мыслей, они были рождены только из ее воли. Каждый из этих мечей мог расколоть континент пополам, и эти цепи могли связать даже самых сильных демонов. Это и есть сила воли. Еще один вздох вырвался из уст его слушателей. Они содрогались при одной только мысли о том, что когда-нибудь встретиться с экспертом пути духа. Провоцировать гнев такого человека хуже, чем ухаживать за самой смертью. Эти люди могут стереть кого-то, используя только свои мысли. Кто в здравом уме станет их провоцировать? Причина, по которой я сказал, что это очень непопулярный путь, заключается в том, что он чрезвычайно опасен. Идти по пути духа, все равно что экспериментировать с собственной душой. Если вы допустили ошибку в пути тела, то вы просто будете изрешечены физическими травмами, которые в конечном итоге будут излечены. Ошибка в пути энергии может быть смертельной, но в худшем случае вы просто станете калекой и проживете остаток своей жизни как смертный или взорветесь, допустив слишком много ошибок. Но для пути духа, одна ошибка, и вы умрете, даже не осознав этого, никакого второго шанса. Вот почему первый путь, который забыли, путь духа. Те, у кого были красные результаты на кристаллах измерения талантов, имели самый сильный потенциал для развития, используя путь тела. Те, у кого были оранжевые и желтые результаты, более приспособлены к тому, чтобы идти по пути энергии. И те, у кого зеленые или синие результаты, имеют потенциал к пути духа. Единственная причина, по которой я думаю, что это стало основой таланта, заключается в том, что человек осознает энергию. Те, кто имел более слабые души, менее осведомлены об энергии вокруг них, что затрудняет им культивирование по пути энергии, проблема, которая может быть замечена у красного и оранжевого цветов. Те, у кого были более сильные души, более чувствительны к энергиям, это преимущество тех, кто имеет зеленые и синие цвета. Глава 26. Духовные сущности девушек. Тень просветления светилась на лицах его сверстников, когда они задумались над его словами. Основываясь на своем личном опыте, они выяснили, что он был прав. Таким образом, цвета представляют только чувствительность души к окружающим их энергиям, и на этом все. Если это так, то должны ли мы сосредоточиться на пути тела, а не на пути энергии? В конце концов, у нас красный цвет, спросил его Марк. Ну, ворон улыбнулся и сказал, а почему бы не сосредоточиться на том и другом? Марк был ошеломлен, как и все остальные. Неужели это возможно? Воскликнул Пауль, не в силах сдержаться, дабы не потерять надежду. Ворон кивнул в подтверждение и сказал, это возможно. Возьмем, к примеру, Джубилиус. Она является экспертом по пути энергии, а также экспертом по пути духа. Хотя ваша скорость культивирования замедлится, это предоставит вам массу преимуществ. И следует добавить, я знал, что вы собираетесь спросить об этом, поэтому техники, которые я дал вам, уже подходят как для развития тела, так и для развития энергии. Вы сможете увидеть другие части, когда достигнете царства воинов. При этих словах на лицах Пауля и Марка отразилось явное волнение. В самом деле, этот брат знает их лучше всех. Хотя они еще не в состоянии увидеть остальную часть техники, это не меняет того факта, что они все еще смогут увидеть ее в будущем. И основываясь на том, как быстро они культивируют, им не придется ждать так долго. Что же касается пути духа, им даже не нужно было спрашивать об этом, они знали концепцию «не кусать больше, чем можешь проживать». Этих двух путей вполне достаточно для того, чтобы они достигли больших высот, о которых раньше даже не смели мечтать. Ну а теперь мне пора увидеть ваши духовные сущности, так что достаньте несколько кристаллов. Ворон посмотрел на девочек и увидел, что они кивнули. Каждая из них достала кристалл измерения талантов и впрыснула в них свою кровь. Они ждали результатов, и когда они появились, Ворон присмотрелся к ним повнимательнее. Он впервые увидел Луну, и, как и ожидалось, для нее ничего не изменилось, и ее духовная сущность по-прежнему Джубилиус. Затем он наблюдал за кристаллом Эллин и анализировал ее результаты. «Если твои родители узнали бы, какая у тебя духовная сущность», то они были бы очень счастливы. Ворон загадочно улыбнулся, заставив Эллин немного смутиться. Однако его разъяснение заставило ее сердце бешено забиться. Это птица Вермиллион, та самая сущность, которой поклоняется ваш клан. Эллин, не моргая, смотрела на ворона. У нее были трудности с обработкой бомбы, которую он сбросил, но никто не мог ее винить. Как потомок клана Вермиллионская, она видела тонны записей об этом мифическом звере. Ее клан буквально имел изображение парящей птицы Вермиллион на своих традиционных одеждах, даже их волосы окрашены в красный цвет. Как она могла не испытывать никакого волнения, когда узнала, что ее выбрала эта самая птица? «Я дам тебе технику культивирования позже, позволь мне сначала закончить с Анной». Он улыбнулся и кивнул Анне. Она показала ему свой кристалл, и он также проанализировал его. И тут он нашелся с ответом. «Твоя духовная сущность называется Луканнарзы. Если я не ошибаюсь, то ты унаследовала его от матриарха Виктории, также известной как хозяйка охоты. Ты должна была прочитать некоторые из легенд о ней, верно?» «Конечно, читала», — воскликнула Анна пронзительным голосом, но тут же поняла, что теряет самообладание, отчего покраснела, и все же ее волнение не утихло. И она принялась объяснять: раньше она была самым ужасающим лучником, который когда-либо существовал. Одна из легенд о ней рассказывала, что во время нападения крупномасштабной орды зверей, она стояла на вершине стены и непрерывно свистела своим луком, осыпая стрелами демонических зверей и убивая их в процессе. Говорили, что она одна убила по меньшей мере 1000 животных всего за час беспрерывной атаки. Что еще более потрясающе, так это то, что ни одна из ее стрел не промахнулась и даже не попала в людей. И это только одна из легенд. Я могла бы сидеть здесь весь день и рассказывать истории, но не буду, потому что у нас есть дела поважнее. Кроме Ворона и Луны, все остальные были впечатлены ее рассказами. Они знали, что ей не нужно было лгать об этом, так как Ворон будет первым, кто остановит ее и расскажет истину. Хорошо, так как с этим разобрались, я прямо сейчас передам вам технику культивирования. Ворон поднял руки и положил их себе на лоб. Эллинон дал священное описание трансформации Вермиллиона, технику, которая разделена на две части. Глава о пламени Вермиллиона и глава о духе Вермиллиона, означающие двойное культивирование как энергии, так и духа. Если она добьется успеха с помощью этой техники, тогда она сможет производить пламя, которое может соперничать даже с жаром солнца. Она также сможет пережить возрождение ванны огня благодаря главе духа Вермиллиона. Анне он дал священное описание парящего пера. Эта техника также разделена на энергию и дух. Глава полет пера позволит ей стать другом ветров. А это значит, что она сможет двигаться в воздухе на высоких скоростях, и по мере культивации ее скорость будет расти. В итоге полет для нее станет невероятно простым занятием. Что касается главы парящего духа, то она позволит ей легко нацелиться на человека и пометить его без его ведома. Если она достигнет более поздних стадий культивации, то будет в состоянии создать невидимую стрелу, что сама наведется на противника и заглушит свой звук полета. После раздачи техник культивации Ворон повернулся к Луне и улыбнулся ей. Она чувствовала себя довольно неловко из-за этого, но все равно приняла эту технику. Несмотря на ее доверчивый и очаровательный характер, в глубине души она довольно гордая. Луна никогда не чувствовала, что была намного выше своих сверстников из-за ее синих результатов. Вместо этого она еще больше была подавлена этим, так как из-за этого на нее накладывалось слишком много ожиданий. Но она никогда не произносила ни слова жалобы или чего-то подобного и тренировалась изо всех сил. Она даже терпела пытку шпилькой все это время. Теперь, когда Ворон все ей разъяснил, ее планы стали менее прозрачными. Она стала еще более решительно настроена стать сильнее. Освободившись от своих мучений, она теперь шагала бы к величию и доказывала бы всем, что она не просто какая-то пустышка только потому, что она женщина. Она определенно докажет, что ее старик ошибается. То, что Ворон дал ей, было священным писанием бессмертного света. Чего она и другие не знали, так это того, что эта техника является тройной техникой культивирования, как у Ворона священное писание первого императора. Техника, которую он дал ей, была разделена на главу правителя для тела, главу добродетели для энергии и главу серафима для духа. Если она будет культивировать их на более поздних стадиях, то станет настоящим локомотивом. Другие могли бы подумать, что это немного предвзятый ход для Ворона, на самом деле это был скорее вызов ей, а не услуга. Двойное культивирование – это уже хлопоты, не говоря уже о тройном культивировании. Но Ворон знал о ее таланте больше, чем кто-либо, включая саму Луну, и он также знал, что это действительно не обескуражит ее, на самом деле она будет даже более решительной. Девочки начали приводить в порядок свои обретенные воспоминания, а мальчики использовали это время, чтобы поговорить о случайных вещах, ожидая, пока они закончат. Закончив, они тяжело вздохнули и открыли глаза. «Ну как?» – Ворон спросил и улыбнулся. «Хорошо, техника, которую ты дал, открыла для меня много дверей, о существовании которых я и не подозревала», – эмоционально сказала Эллин. Это были непростые слова. Анна и Луна тоже с этим согласились. Техники, которые он давал, были чрезвычайно редки, они следовали странным ритмам и путям циркуляции, о которых они даже не догадывались. Они пытались следовать им и были удивлены ощущением приходящего в безумие тела. Паули и Марк тоже могли согласиться с этим, и правда заключалась в том, что то, что они видели, было лишь частью всей техники. По мере того, как они будут становиться сильнее, будет открываться все больше и больше воспоминаний о технике, и, конечно же, их шок будет только множиться. Ворон кивнул головой и спросил: «У вас есть опыт обращения с оружием?» «А я знаю. Мой отец и другие кузены обучали меня владению мечом», — ответила Эллин. «У меня есть некоторый опыт в стрельбе из лука и основных приемах рукопашного боя», — ответила Анна. «Я тренировалась с мечом и щитом, но то, что я узнала, было очень незначительным, так как дедушка Ли всегда занят». Луна вздохнула, объясняя: «Тогда ладно». Ворон кивнул и сказал: «Пойдемте со мной на задний двор, я посмотрю и проверю ваши основы». Услышав его слова, Паули и Марк почувствовали легкую жалость к будущей судьбе этих девушек. Глава 27. Прошлое двоюродного брата. Лицо Пауля и Марка часто передергивалось при виде этого зрелища. «А, больно, чертов болван, эта старшая сестра прикончит тебя, ТСК». Теперь они были на заднем дворе, где размещались тренажеры и творения Ворона. Он дал девочкам одно простое задание – спарринг с деревянными манекенами, которые он установил. И давайте просто скажем, что для них это не будет жарко. С точки зрения основания, девочки были намного лучше, чем мальчики, по крайней мере, их версия месяц назад. Они смогли нанести ответный удар почти сразу после того, как на них напали, но по какой-то причине Ворон не останавливал испытания, хотя они видели уже достаточно того, что могли сделать девочки. Паули и Марк уже видели их синяки и усталость, но они все еще не двигались с места, оставаясь наблюдателями. Это было не до тех пор, пока... Бум, бум, бум. Девушки были выброшены за линию, которую он передвинул и подошел к ним поближе. Девочки все еще были в сознании, хотя и с трудом. Они с трудом сели и настороженно посмотрели на манекены. Теперь они знали, почему Паули и Марк предупреждали их не выходить за эту черту во время их визита. Эти твари вполне могли сойти за охранников в их домах. Эти манекены не знают усталости и сильно бьют. Никакой жалости даже к дамам. Девочки увидели, как Ворон присел перед ними на корточки и покачивал головой. Они услышали, как он говорит: «Ну хоть что-то вы можете, но по большому счету этого все же недостаточно. Это то, чем вы, ребята, занимаетесь каждый день», — спросила Анна, массируя бедра, и поморщилась, почувствовав по меньшей мере 5-6 синяков только на одной ноге, то есть на верхней ее части. «Ну, для моих братьев, да, но манекены, с которыми они сталкиваются, это металлические версии, у них есть стальное оружие. Что касается меня, то моя тренировка немного отличается от того, что они делают». У девочек внезапно возникло воспоминание о том, что они видели, как он тренировался раньше. Что он имеет в виду под «немного отличается»? Его обучение находится на совершенно ином уровне. «Пауль, Марк, помогите мне, и пусть они полежат в лечебной ванне. У вас, девочки, должна быть запасная одежда, верно?» — спросил Ворон, и они кивнули. Он помогал Луне, Пауль, Эллин и Марк Анне. Они пошли в ванную для мальчиков, и парни ушли, чтобы дать девочкам понежиться в ванне после того, как дали им инструкции. Не прошло и 5 минут после их ухода, как девушки дружно ахнули, привлекая внимание друг друга. «О боже, какая чудесная лечебная ванна!» — воскликнула Анна. «Честное слово, я уже начинаю чувствовать, как мои синяки рассасываются, а ведь мы не пробыли в ней и 5 минут. Мне даже не нужно активно поглощать целебные свойства, так как процесс был автоматическим. Это должно стоить им целое состояние», — эмоционально воскликнула Эллин, осматривая свое израненное тело. «Я так не думаю», — заговорила Луна, и привлекла этим внимание обоих. Я не думаю, что эта лечебная ванна стоит так дорого, как вы, девочки, думаете. Я могла бы назвать по крайней мере 5 ингредиентов, которые используются здесь, и все они чрезвычайно дешевы. Я думаю, что стоимость этой ванны 1 или 2 золотые карты. Эллен и Анна посмотрели на нее в шоке, они не сомневались в том, что она сказала, так как Луна немного знала фармацевтику. Она могла с первого взгляда определить, вредна или хороша та или иная трава для человека. Что еще более удивительно для них, так это то, что она на самом деле не может сказать о том, что входит в эту лечебную ванну, а это означает, что ее навыки в знании растений уступают таковым у ворона. Я уже давно хотела задать этот вопрос. Анна посмотрела на Эллен и спросила, почему ты не сказала нам, что у тебя есть такой двоюродный брат. Эллен поджала губы, увидев, что Луне тоже интересно узнать, вздохнула и сказала, ты поверишь мне, если я скажу, что тоже ничего не знаю, наполовину. Мы знаем тебя очень давно, решительно ответила Анна, и наша дружба дошла до того, что секреты уже не так важны ни для кого из нас. Но я также не могу поверить, что ты ничего о нем не знаешь. Эллен сухо рассмеялась и почувствовала укол ностальгии. Он был довольно скрытным человеком, когда мы были детьми. Не было ни одного дня, чтобы я видела его грустным, он всегда улыбался, и чтобы не пыталась его расстроить, всегда терпит неудачу. Как будто он вообще не способен испытывать никаких негативных эмоций. И я очень сильно ненавидела это. Мне всегда казалось, что он издевается надо мной. Но этот мальчик, я была не права, так ошибалась. Думая о прошлом, Эллен бессознательно сжала кулаки. Я также слышала, что он из клана Пылающих Небес, сказала Луна. К черту этих людей, проворчала Эллен. Анна и Луна были потрясены тем, что на ее лице отразилась чистая и безудержная ярость, ведь они уже давно не видели ее такой. Эллен вздохнула и успокоилась. Вот ублюдки. Если бы не тот факт, что они делали огромные взносы для королевства, то наш клан развязал бы войну против них. Ты могла бы рассказать нам, что произошло, если это поможет тебе успокоиться. Анна взяла ее за руку. Эллен улыбнулась, и на ее лице появилось выражение благодарности. Я должна была вырасти в клане Пылающих Небес, клане моей мамы. Я оставалась и росла там до 8 лет, когда произошел несчастный случай. Отряд гильдии Черного Занавеса сумел проникнуть за стены королевства и напал на клан Пылающих Небес. В разгар боя кто-то из гильдии нашел наше укрытие и похитил меня. Сила этого человека превосходила большинство людей, которые охраняли нас. Старейшины же были слишком заняты защитой от вражеских атак, а подкрепление обещало прибыть не скоро. В конце концов, я была взята без особого боя и стала разменной монетой для гильдии. Глаза Анны и Луны сузились в недоумении, они не знали, что она столкнулась с чем-то подобным в столь юном возрасте. Конечно, мои родители были вне себя от ярости, но они также не могли по-настоящему винить клан. Вы спросите почему? Все потому, что они подделали историю так, что они вроде как не знали о моей пропаже. Они даже сказали, что думают, будто я с ними, целая и невредимая. Эти ублюдки действительно знали, как действовать. Эллен в гневе заскрежетала зубами. С другой стороны, я была там, испуганная и дрожащая в углу темной комнаты. Цепи сковывали мои руки и ноги, хоть я все еще и могла двигаться, я была далека от того, чтобы сбежать из этого места. Черт возьми, я даже не знала, что происходит снаружи. Я могла только плакать и молиться в надежде выбраться оттуда. Но эти ублюдки сказали мне, что мои мама и папа не спасут меня вообще. Представьте себе мое удивление, когда я услышала знакомый голос, зовущий меня из другого конца моей камеры. Это был он. Он сказал мне, что освободит меня и убежит вместе со мной, но как я могла ему поверить? Но вот он пришел с ключами, открыл мою камеру, освободил меня от цепей и покинул это место, оставив этих ублюдков в неведении. Кучка дряхлых дураков, даже не подозревающих, что 8-летний ребенок сумел полностью проникнуть на их базу и освободить пленника, не потревожив их. Это была чертова трата времени, я не успела увидеть их ошарашенные лица. Но, когда мы возвращались домой, я заметила, что он ведет себя довольно странно. Я получила ответ, когда мы вернулись. Он больше не улыбался, он был зол, и это нервировало меня до потери дара речи. Его родители были шокированы, равно как и мои, а после рассердились. Спросите почему? Представьте себе 8-летнего мальчика, открыто проклинающего патриарха своего клана, называющего его старым маразматиком и кучей других прозвищ, выплескивая правду всей ситуации наряду с предоставлением твердых фактов. Все это перед королевской гвардией, которая была ошеломлена до потери дара речи. Знаете, что еще смешнее? Патриарх чуть не убил его на месте. Полноценный рыцарь, сосредоточивший всю свою силу основы культивирования на 8-летнем ребенке. Эти слова заставили обоих содрогнуться от ужаса. Эллин невольно грустно улыбнулась. Хорошо, что наши отцы быстро среагировали и защитили его от всего этого. Королевский стражник пришел в ярости и ударил дурака, заставив его по спирали вылететь из того места, где он стоял. Его отец был вне себя. Он открыто заявил, что официально разрывает связи с кланом Пылающих Небес. Мой отец был так же зол, как и он, и поклялся всем своим существом, что клан Вермиллионскай также разрывает все связи с кланом Пылающих Небес и отныне обращается с ними как с врагами. В то время мой отец был уже первым в очереди преемником на пост патриарха, так что его слова имели вес. Ситуация требовала королевского решения, и судьи наказали клан Пылающих Небес, лишив их 50% от всего их имущества в качестве компенсации и 5 лет принудительных общественных работ для их мужчин. Мой отец хотел, чтобы они были изгнаны из королевства, но клан Пылающих Небес сделал некоторые заметные вклады для королевства, поэтому этого не произошло. Тем не менее, наша вражда все еще жива по сей день, но клан Пылающих Небес сейчас стал особенно тихим, когда его отец стал ястребом, а мой отец королевским гвардейцем. Ворон был травмирован всем этим событием. Он замолчал, и я больше никогда не видела, чтобы он улыбался. Моя семья искренне поблагодарила его за храбрость и остроумие, но это не имело значения. Он не был в порядке. Хотя его родители не винили нас, что просто заставляло чувствовать себя виноватыми. Мы искали для него целителей и даже просили их остаться с нами, но они отказались. Его семья удалилась во внешнее кольцо и нашла хорошее и тихое место, чтобы остаться там, в то время как наша семья решила жить с нашими родственниками внутри внутреннего кольца, оставляя меня виноватой в произошедших событиях того дня. Глава 28. Полевая экскурсия. С тех пор прошла насыщенная событиями неделя. Теперь девочки каждый день тренируются вместе с мальчиками. Мальчики тренируются со своим стальным оружием, а девочки оттачивают основы. Ворон дал им еще несколько советов, особенно по выбору оружия. За исключением Анны, он заставил Эллин и Луну опробовать другие виды оружия, чтобы посмотреть, подходят ли они для обращения с ними. Эллин выбрала стандартный выбор, которым был меч. Она уже прошла обучение с ним, по ее словам, она чувствует себя не вполне комфортно с любым другим оружием. Первоначально Луна также намеревалась использовать меч, но ее тянуло к копью. Ворон заметил, как заблестели ее глаза, когда она подняла его и последовала зову сердца. Затем она приняла окончательное решение выбрать копье вместо меча. Правда, ее предыдущие уроки со старым Ли будут потрачены впустую, но он все равно не успел научить ее многому. Более того, Ворон был здесь, чтобы контролировать их обучение и время от времени давать указания. Благодаря этому атмосфера в каменном доме стала довольно оживленной. Девочки научились снимать свою настороженность к этим мальчикам, они знали, что если так будет продолжаться, то они могут остаться друг с другом на очень долгое время, так что не было никакой необходимости развивать враждебность. Несмотря на это, однако, Анна привела с собой служанку, чтобы та была той, кто поможет девочкам, когда придет время отмокать в лечебной ванне. В общем, у них все шло отлично.